Театр у вас дома. Павел Крусанов. Плотина. Истерзав зубную щетку, Петр Алексеевич зашел в кухню. Нина уже хлопотала у плиты, перемешивая половником в большом закопченном чугуне корм скотине. Вокруг нее, задрав хвост, кругами ходила рыжая рыська. Проснулся и хозяин. Сначала из-за печи показался его нос. Здесь, в закутке, за печью, на теплых кирпичах лежанки, Павел Павлович нередко ночевал, набегавшись по лесу и промерзнув на озере. Понемногу нос прибывал, увеличивался в размерах, и, наконец, Павел Павлович предстал целиком. В футболке и кальсонах. Прижав локти к бокам, он повел плечами. В организме его при этом что-то хрустнуло. Пока хозяин раскочегаривал в котельный дровяной котел, а хозяйка задавала фураж поросятам, Петр Алексеевич рассматривал зеленое убранство кухни. С мая по октябрь в цветнике перед домом и вдоль дорожек во дворе стараниями Нины, сменяя друг друга, пестрили мышиный гиацинт, лапчатка, флоксы, клематисы, розы, живучка, невянник, циния, ухватистая ипомея, георгины, гладиолусы, мохнатые хризантемы и черт знает что еще. Недовольствуясь милостью природы, благосклонной к ботанике от силы полгода, в доме Нина тоже насаждала декоративную флору. Повсюду на подоконниках цветы и жирные суккуленты в горшках, по углам гостиной деревья и папоротник в катках. А в кухне под потолком по натянутым струнам полз многометровый тропический вьюн. Имен экзотической зелени Нина не помнила, звала каждую хворостину по-свойски. Так диковинный папоротник в гостиной стал павлином, а вьюн – ползушкой. Появившись в кухне, Павел Павлович, теперь на нем были соответствующие случаю штаны, сообщил. Что-то кости ломит. Влажные белесые волосы на его голове ершились, растрепанные полотенцем. Пригладив их пятерней, он задрал футболку и почесал плоский живот. И пузо шкребется. Садясь вслед за Павлом Павловичем за накрытый к завтраку стол, Петр Алексеевич улыбался. Хозяин пусть иной раз и жаловался на здоровье, со всей очевидностью относился к числу тех осужденных на плаху, чей приговор не спешат приводить в исполнение, бесконечно откладывая роковые сроки. Более того, не вызывало сомнений, что он непременно будет помилован и проживет еще долгие счастливые дни, на которые, возможно, и сам не рассчитывал. И все здесь этак. Жизнь разгоняется, хочет обскакать само время. Ее уже не отличить от телевизора с его опустошающим мельканьем. А здесь как будто бы еще не запрягали. Однако он тут же понял, что сам с мыслью поспешил. Перемены растеклись по всем щелям. Не так давно Павел Павлович рассказывал о местных цыганах. Вчера они топили сахар и отливали петушков на палочке. А нынче на электронных весах фасуют героин. На завтрак Нина приготовила пшенную кашу и глазунью с салом. Как бы на выбор. Хотя не возбранялось, подобно Павлу Павловичу, положить себе в тарелку сразу и то, и это. Тут же на столе нарезанный камамбер, холодного копчения клыкач и сыровяленая колбаса, привезенная Петром Алексеевичем в качестве гостинцев. Как всегда, в этом хлебосольном доме все с избытком. «У нас раньше как?» – говорил Павел Павлович, продолжая начатый еще вчера сумбурный краеведческий обзор. «В каждом селе свой праздник гуляли. Там Покров, тут Вознесение. На какой престольной церкву святили, тот день, значит, и главное на приходе веселье. В ином месте бывал не то что праздник, целый ярмарка. Вот и ходили люди из деревни в деревню, парни, девок поглядеть, большаки погулять да погостить. А у материной родни сдвижение сбрызгивали. Это конец сентября, когда змеи перед зимой друг дружке в клубок сдвигаются». О, мало больше все. В кухню вошла Нина. Случай добродушно пожурить мужа она не упускала. Сказал тоже, сдвижение, ёперный театр. Крестово сдвижение, а? Не язык помялуй, перед людям прям стыдно, ну. Вот помру, останешься одна, как в жопе дырочка. Тогда начнешь меня добром поминать и прощения просить. Но я не прощу, не надейся. Жалей живого, а не мертвого. Мертвого жалеть не надо, мертвого надо помнить. Ой, ой, ой, прямо сердце затепалось, а? Помрет он, но. Типун на язык, только и знаешь, что им трехать. Чисто помяло, но. Что не скажу, все буду перед ней, как вша перед соколом. Так и есть. Старый балабол-то. Видали, шишка-крутышка? Может, и старый, да в кулак не храплю. Черна земля, да на ней хлеб сеют. Бел снег, да на нем собаки серют. Вот тоже ухарь, ёперный театр. Дорогой подарочек. Да такой товар в базарный день за пятачок большой пучок. Здоров, как боров, а иглу в штопу. Петр Алексеевич едва сдерживался, чтобы не прыгнуть в тарелку. Кусочек сала тихо хрюкал у него во рту. Октябрь подходил к концу. Утки из прудов, канав и мочил ушли на озера, где сбились в стада и ожидали первых заморозков. Тогда все живое и трепещущее замрет, впадет в тихий обморок, а то, что не замрет и не впадет, обретет удивленный, удрученный или скорбный вид. И они, наконец, осознают утрату рая, который и людям, и зверям открывается лишь в обстоятельствах потерянности. Осознают и полетят на юг в надежде отыскать пропажу. Но заморозков все не было. Остатки бурых листьев тут и там сухо шуршали на деревьях. Грибы в лесу стояли крепкие и не скляксились. Однако бобр уже перелинял, и шкура у него была, как говорил Пал Палыч, «Боже, можно брать». На бобра он нынче Петра Алексеевича и пригласил. То есть, само собой, и пернатых по озерам можно погонять на вечерке. Да вот только не видать что-то ни серого гуся, ни северной утки. Октябрь мягкий, душевный. А гусь, когда летит клином, на озеро лишь в холодную ночь садится. В теплую разве из-под облаков покличет. Есть, конечно, на озере местная утка, но ее вечернюю зорьку на перелете будет не густо. Каждый ухаб... Капканы в багажнике приветствовали металлическим брюзжанием. Не доезжая Тайлова, Пал Палыч показал отворот с проселка, и Петр Алексеевич вывел машину на едва приметную лесную дорогу. Недолго проехав по гребню пологого, вытянутого валом холма, решили остановиться. Дальше, закинув на плечи рюкзаки и ружья, пошли пешком. Сразу за лесом начинался широкий луг, покрытый рослой, желто-бурой осокой и пожухлыми метлами лобазника. Между вершинами сухих трав тут и там были перекинуты невесомые осенние паутинки. Скоро вышли к извиву небольшой речки, старой Эльсты, по высокому берегу которой тянулись кусты лозы, а напротив, по низкому, стояло сырое чернолесье. Ольха, осины, березы, ивняк – все вперемешку. Пошли вдоль берега, петляя между кустов. В небе над лугом и рекой закладывал круги ястреб. Петр Алексеевич засмотрелся. Ястреб – лесная птица. На просторе увидишь нечасто. Тут, Петр Алексеевич, осторожно. Бобры лозу режут, а у земли сук острый остается. Ровно шип, сапог в раз пропорите. Петр Алексеевич бдительно посмотрел под ноги. Действительно, по краям кустов из земли, точно колья в волчьей яме, торчали останки срезанных ивовых веток. За очередным поворотом речки показалась бобровая плотина. Низкий берег за ней был подтоплен. Чахлые деревца стояли прямо в воде. Как рассказывал накануне Пал Палыч, главный, помимо охотника, враг у бобра – волк, медведь, рысь, лиса. На суше бобер неуклюж, зато по воде легко уйдет от любого преследователя. Да и зимой в спячку не впадает, шурудит, хрустит запасенными ветками. Затем и плотина. Безопасный доступ к корму по речному разливу и гарантия глубины русла. Ну, чтобы река, чего доброго, не промерзла до дна, потому как выходы из нор и хаток у бобров устроены под водой. Внезапно из прибрежной травы, едва не из-под ног Пал Палыча, вытягивая изумрудную шею, торопливо хлопая крыльями, взвился невесть, как очутившийся тут одинокий селезень. Набирая высоту, он пошел к Чернолесью. Ястреб тут же сорвался с неба на перерез добычи, но Пал Палыч оказался проворней. Двумя выстрелами сбил утку, и такому рухнул запруженный ольшаник. Ястреб, однако, не убоявшись ружейного грома, устремился за ней следом. Вот бес! Пал Палыч подтянул болотники и, побрякивая капканами в рюкзаке, поспешил по плотине на тот берег Старой Ильсты отбивать у разбойника трофей. Вскоре над кронами деревьев, размашисто орудуя рябыми махалками, взмыл к небу оставшийся без поживы ястреб. Должно быть, это он загнал сюда отбитого от стаи селезня, а теперь Пал Палыч лишил его заслуженной трапезы. Вода под плотиной стояла ниже на полметра. Петр Алексеевич тоже подтянул болотники и ступил на скрепленные землей и илом ветки. Сооружение оказалось надежным, и слегка пружиня держала его вес. Некоторые ветки дали корни и побеги, желая укрепиться здесь навсегда. Бобровая постройка тянулась метров на 20. Петр Алексеевич не успел дойти и до середины, как на другом краю появился Пал Палыч с селезнем в руках. Подвесив рюкзак на сук осины, некогда росшей на берегу, а теперь оказавшийся в запруде, он развязал горловину, достал пару капканов, а утку бросил в объемистые недра. На тот же сук повесил и ружье. Хороший селезень. Нагулянный, жирный. Кожа под пером желтая, что топленое масло. С этими словами он принялся разбрасывать сапогом ветки, пробивать и протаптывать в плотине брешь, куда вскоре с шипением устремилась вода. Помогайте, Петр Алексеевич, а я капканы насторожу. Повесив и свое ружье на осину, Петр Алексеевич бодро принялся за дело. Пал Палыч тем временем ловко насторожил два капкана, навязав на затворные крючки паутинку из капроновой нити, аккуратно положил их на плотину и стал выгребать и вытаптывать еще одну пробоину, метрах в 7 от первой. Затем на дне, перед проделанными брешами, осторожно, чтобы невзначай не коснуться нитей, установил взведенные железные клещи, обмотав прикрепленные к ним металлические тросики, один вокруг давешней осины, другой вокруг торчащей из плотины коряги. Как сойдет вода, бобры, чтоб ход в нору не обнажился, придут чинить запруду, а вось кого и прищемит. Обратно шли тем же путем. Возле погрызенных кустов лозы Пал Палыч выбрал место со свежими срезами и белыми, но не до конца еще обглоданными от коры сучьями, спустился к воде и поставил перед отчетливо заметным в прибрежной траве бобровым лазом еще один капкан. Чтобы было куда навязать тросик, без того зверь уйдет вместе с капканом, пришлось вбить кол, тут же вырубленный в лазняке. Летом бобры возле запруды не сидят. По всей реке разбредаются. Тогда капканы больше на лозах ставлю. Лучше, где осина только-только свалена, или сук лозы до бела не весь еще погрызан. Там в воду капкан, а на берегу на ветку бобровую струю вешаю. Они струей участок метят. Если учуют чужого, в раз идут разбираться. Так летом шкура же не товарная. А не для шкуры. С них летом мясо и струя. Она ж целебная. 25 рублей за грамм. Ого! За шкурину столько не возьмешь. А мясо как? На что похоже? А он как заяц, только водяной. Тоже питание. Ха, небось, лицензию на бобра не берете. Скажете тоже, Петр Алексеевич, лицензию. А охотовед застукает. На все воля Божья. Воля Божья, суд царев. На Селецком озере у Пал Палыча стояли сети. Озеро было большое, со сложным рисунком берегов, как бы разделенное на несколько вольных пространств. Каждое со своими заливами, загубинами и камышовыми островками. соединенных между собой протоками и неприметными проходами в густых зарослях тросты. По разным концам озера расположились несколько деревень, но между собой рыбаки ладили. Места хватало всем. На Тайловском берегу под присмотром приятеля медвежатого Володи Павел Павлович держал лодку, плоскодонку. Петр Алексеевич, бросив на нос лодки ружье и поставив между ног прихваченное из багажника ведро, сел на весла. Павел Павлович по колено в черной илистой жиже вывел лодку подальше от болотистого берега, заскочил на корму и, орудуя шестом в помощь Петру Алексеевичу, вытолкал плоскодонку с заросшего ершистой подводной травой мелководья на глубину. А вот и еще был случай. Усевшись на борт кормы и положив на колени винчестер, сообщил Павел Павлович. Тому лет 30 уже или около. Левым веслом сильнее берите, Петр Алексеевич. В Великих Луках, значит, чествовали ветерана. И нас по областному указанию каким-то боком к тому делу прилепили. Хотя где мы и где те луки? Решили мы тогда от нашего охотхозяйства вручить ему медвежью шкуру. Хрипатов Ромка без лицензии медведя взял. А наш охотовед тогдашний, дельный мужик, шкуру у него изъял, но делу ход не дал. Мол, самооборона, все такое. Шкур хорошая. Ковер ковром. Хочешь на пол, хочешь на стену, а хочешь на лавку. Мило дело. Приехали мы в Великие Луки. Зал, сцена, стол под кумачом, а у трибуны подставочка. Ветеран-то хромый, одна нога другой короче. Тузы речей наговорили, мы шкуру вручили, а потом застолье. Хорошо Великих Луках угощали. За полночь уж домой вернулись. Смотрим. А шкура-то в багажнике у охотоведа так и лежит. Как это? Что ж вы ветерану-то вручили? Ее самую и вручили. Подождите, а что в багажнике? Она. Потом ее еще 4 раза заслуженным товарищам дарили. На 5-й только хозяина признала. На глади озера, то выходя из облака, то пропадая, играло солнце. Дул прохладный ветер, подняв небольшую рябь и завернув тут и там листья кувшинок, потом притих. Лодка шла к стене камыша. Вон туда грабьте, там проход в тросте, видите? Когда плоскодонка вписалась в узкий проход среди камышовых зарослей, Павел Павлович встал и, опираясь о борт, вышел из лодки. Глубина здесь была чуть выше колена. Сходите, Петр Алексеевич, там закол будет. На руках лодку проведем. Камыш стоял почти вплотную к бортам. Веслами толком не махнешь, разве что шестом тыркать. Нащупав ногой топкое дно, Петр Алексеевич вылез из качающейся лодки. Вдвоем они повели плоскодонку по проходу. Павел Павлович тянул за нос, Петр Алексеевич толкал с кормы. За старым заколом, проходя который посудина поскребла бортами по вбитым 2 рядами в дно склизким столбиком, между ними догнивали плотно уложенные прутья лозы, камыш редел, и проход расширялся. Вновь забравшись в лодку, вышли на чистую воду в торчащей неподалеку в жердине. От нее тянулся пунктир поплавков, едва заметных на взблескивающей ряби. Опять вдохнул студеный ветерок. Хотел профессору историю стравить. Да, случай все не подходил. Павел Павлович, сидя боком на борту кормы, поднимал из воды фрагмент сети, встряхивал, освобождая от нанесенных за ночь ветром водорослей, отцеплял засевшую в ячеях рыбу и бросал в ведро у ног Петра Алексеевича. Потом вытягивал следующий. Грабьте потише, а то я не успеваю. А вы мне расскажите. Петр Алексеевич, подгребая против ветра и стараясь не зацепить веслом сетку, удерживал лодку на месте. Я тогда в техникуме учился. В Себе же. Преподаватель по математике у нас женщина. Лет на 7 должно всего и старше. Красивая такая, маленькая, кругленькая, в очках. Мой друг Мишка Кудрявцев, мы с ним с одной группы были, и говорит... Паша, она ничего. Ты как, стал бы? А я ему честно, знаешь, Миш, просить не буду, но если дала бы, я бы не отказался. Учимся, значит. Первый курс прошел. На втором курсе, где-то после Нового года, к весне ближе, на уроке спрашивает домашнее задание. Одного спрашивает, не знает. Другого спрашивает, не знает. Вызывает отличницу. Отличница не знает. Красивая наша разозлилась, вляпила 3 двойки. Всем говорит приготовить домашнее задание. Проверю, у кого не сделано, всем 2 поставлю. Ёлки-моталки, а в тот день не сделал я домашнее задание. Бегал на соревнованиях. Она по рядам ходит, 2, 2, 2. Ко мне подошла, у меня не сделано. Я говорю, не оставьте мне 2, я за весь учебный период 1 домашнее задание не сделал. И то на соревнованиях был. По бегу соревновался. В ведре, разбрызгивая зачерпнутую из-за борта для рыбьего жизнеобеспечения воду, уже бились 2 толстохвостых линя, красноперка и щука. Ну, а она? Нет, говорит, поставлю. И так мне обидно сделалось, что разозлился. Если, говорю, легче будет, поставьте и 2 в 1 клеточку. А она тоже вся от злости искрит. Поставлю, говорит. Потом сразу домашнее задание закрыла и новую тему рассказала. Мне тема была несложная, но я обиделся. Она мне, иди к доске. А я уже на принцип, не знаю, говорю. Она, я тебе сказала, к доске. Я думаю, что я залупаюсь, пошел. Она, пиши. Пишу примеры. Она, решай. Ну, говорю, я же сказал, не знаю. Садись, 2. И вкатила мне 2 в ту же клеточку. Ну, все, думаю, унижаться не буду. Не стану исправлять, раз она такая зляка. И что? После она меня еще вызывала и все на 2 сводила. Потом весной, в мае уже, за 10 предметы закрываем, чтобы переходить на специальные, за техникой и все такое. Уроки закончились, я был уже домой собрамши, а тут нам с Мишкой полы мыть, график. Каждый день 2 человека после занятий в своем классе полы мыли. Так заведено было. В ведро полетела еще 1 щука. Тут Пал Палыч помучился, выпутывая сети, глубоко засевшую и зацепившуюся жабрами добычу. Моем мы с Мишкой пол, а в тот день как раз журнал оценок никто не взял в учительскую. Почему, не знаю. Я скорее смотреть. По математике, правда, в 1 клеточке 2 и еще 2-3 потом. Штук, словом, 5. А по остальным, гляжу по физике, 1 четверка, остальные 5. А по другим также, ну, думаю, коза, я тебе покажу. И с этого дня, вот как полы мыл, я по физике никаких пропусков. А их и так не было. Все лабораторные до экзамена сплошные 5. Экзамен по физике, билет тащу, отвечаю. Преподаватель говорит, по билету у тебя 5, лабораторные смотрят 5, посещение смотрит 100%. Выпускная законная 5, иди, говорит, я пошел. Через 2 экзамен по математике, а у меня хвосты. Было ж как. Экзамен не сдашь, пока все зачеты не получишь. И все 2 не исправишь. И тут мне сразу иди экзамен сдавай. Я, а как же хвосты? А не колышь, иди, ты допущен. Ага, думаю, коза, допустила. Прихожу на экзамен, все сдали, я последний. Беру билет, кладу зачетку, сажусь. Первый вопрос знаю, 2 знаю, 3 нет. Ну, думаю, 2 отвечу в легкую, 3 есть. Они, преподаватели, любили, чтобы ты писал. Чтобы листок тебе, ручка и шкряби. А я не любил писать, так сижу. Передо мной как раз девчонка отвечает. И запуталась, не в понятии. Я подсказать хочу, да никак не подскажешь. Математичка видит, что я не пишу, думает, что я ничего не знаю. Говорит, помогай. Я из-за парты встаю и говорю, так, так и так. Она, садись. Та девчонка опять отвечает и опять не знает. Мне, помогай. Я опять ответил: садись. Потом третий раз помочь просит. Я третий раз ответил. Девчонки поставили 3. Меня вызывает к столу. Подхожу, она берет зачетку, ставит 3. Ложи, говорит, билет. Я ложу. Иди. Вот так. Даже по билету спрашивать не стала. Павел Павлович просмотрел сеть до конца, расправил край, потянул и бросил в воду. Петр Алексеевич, туда теперь давайте. От того мыска у меня еще сетка поставлена. А зачем вы, Павел Павлович, это профессору хотели рассказать? Разворачивая лодку носом к камышовому мыску, спросил Петр Алексеевич. Как зачем? А на заметку. Тут же педагогика. Да? Знаете, глубоковато для меня. В толк не возьму. А проще некуда. Если дала бы она вначале, я бы у ней на 5 учился. Ветер стих. Вода безмятежно всплескивала под веслом. Солнце, вырвавшееся из облачного заточения, залило озерную шире и, не грея, высверкивало в каждой капле так, что слепли глаза. Хорошо. Что, Петр Алексеевич, для меня счастье? А вот это. Озеро, лес, река. Маленькая рюмочка, да со своим человеком покалякать. И все. Павел Павлович сквозь прищур внимательно посмотрел на Петра Алексеевича. Вы что ли, Петр Алексеевич, об этом? Так вот, что я скажу. Для бабы завсегда главное – любовь. А для нас, мужиков, волюшка и справедливость. А если выбирать? Если ребром встанет или то, или другое? Тогда известно. Если выбирать, так мы за волю. Неожиданно для себя Петр Алексеевич молитвенно подумал: да пребудет с вами, Павел Павлович, благословение тех сил, которые уже подарили вам такую жизнь и такую судьбу. За все время, пока проверяли 4 сетки и гребли обратно, под выстрел не взлетела ни одна утка. Пуганные стада сидели вдалеке на безопасной глади. Подставлялись только лебеди. Их за грациозность тут жалели, а они пользовались и дразнили. Понемногу холодало. Когда подъехали к дому, небо уже окончательно расчистилось и просияло. Температура упала 3 градуса. Ночью вполне могло и приморозить. На крыльце Павел Павловича и Петра Алексеевича встретила Нина. Глаза ее были мокры. Оказалось, пока они таскали с бобровой плотины на озеро и там смотрели сети, ястреб утащил Петнушку. Во дворе среди Нининых клумб вечно болталось несколько прикормленных сердобольной хозяйкой не то приблудных, не то соседских кошек. В дом допускалась только одна любимица – рыжая рыська. Остальным дорога туда была Павлу Павловичем заказана. Но Нина настояла, чтобы в холода и непогоду кошкам разрешалось заходить в котельную и в подпол. Состояла в этой дворовой банде и полугодовалая кошечка Петнушка. Бесстыжая попрошайка, пушистым хвостом и белым пятном на мордочке, проложившая дорогу к чувствительному Нининому сердцу. Далеко ястреб Петнушку не уволок, расклевал тут же на огороде. Прямо на черном картофельном поле. Нина качала воду в баню, а когда увидела пирующего разбойника, от кошки уже оставались кровавые ошметки. Их Павлу Павловичу было велено предать земле за сараем. Ну и что с им делать? Мы у него утку, он у нас кошку. Видишь, как хитро в природе. На той неделе я у него вяхери забрал. Он в лесу преследовал, а я ствол поднял, бух, и мой вяхерь. Так он в тот же день у нас куренка утащил, шельмец. Церемония похорон много времени не заняла, но Нина до вечера оставалась мрачной и неразговорчивой. После на скорую руку перекусили, и Пал Палыч отправился топить баню. Пока та калилась и настаивалась, прикидывали, не съездить ли на вечерку в Михалкино. Там можно взять лодку у рыжего старовера Андрея, а вось на Михалкинском озере богаче будет утки, а то и сядет подкормиться гусь. Разумеется, речь шла о вечерке завтрашней. Кто ж после бани двинет на охоту? Только деляга и прохвост. Жар был, что надо. Жгло нос, ломило зубы, парились долго, в три захода и в два веника. Когда вышли из бани, на дворе уже темнело. Мы, Петр Алексеевич, на природной еде и здоровы. Указал на стол, как на наглядное пособие, распаренный Пал Палыч. Мясо, рыба, картошка, сало, яйца, овощи, грибы, заготовки разные, все свое. Или из леса до озера. А кто на товарную еду перейдет, тот сразу хворой делается. Сила уходит, замечено. Да хоть бы и по детям и внукам. Приезжают хвилые, а как на нашем-то подкормятся, другое дело. На лице Пал Палыча выступил банный пот, и он утер его рукавом рубашки. Про ветеринарию поздно понял. Не мое. Мне бы в охотоведы. Запах от этой сумки ветеринарной. Коровий послед, слизь это. За ноздри корову держать терпеть не мог. А кабана разделать я не брезгую. Чисто все будет аккуратно. Это мясо, есть-то надо. Кролика забить? Жалко, а что делать? Не остану. Внуки будут расти на полуфабрикатах, на химии этой. А мне хочется, чтобы росли здоровы, чтобы со стоячим, чтобы им любую девку обнять и обласкать, чтобы продолжался род. Об этом забота. Пока Петр Алексеевич открывал привезенную с собой бутылку и разливал в рюмки водку, хозяин свел разговор о здоровье земли и леса на подрастающих внуков. Разные оба. Небо и вода. Вот линь да карась. Им надо, чтобы погрязней. Они и там. А на чистой воде им не очень. Неуютно чувствуют там. У клея да галавль. Так и человек. Тёма старший, ближе к технике. Мопед, компьютер. А Максим к музыке. Пианино электрическое ему куплено. Но оба баре. Подай это, подай то. Брезгливые. Ты ложкой чайной посластил чай в стакане, они ее уж не возьмут. А что ей в кипятке, какая разница? Глупости. У нас этот номер не особо проходит. Не берешь, мой сам. И ведь пойдет, помоет. Пал Палыч вздохнул, беря со стола рюмку. Не то мы прожили, когда детьми были. С одной чашки ели суп, второе, все. Семь детей, посуду же не напасешься. А не дай бог, пока батька не помолится, не вздумай ложку взять. А не втерпеть, есть хочется. Только ложкой туда, батька своей тябе в лобешник. А мамка садилась последняя. Вот как было. Чокнулись и выпили. Кладя себе в тарелку сладкого линя, Пал Палыч снова вернулся к теме здорового чревоугодия. Мы детям и мясо, и рыбу, и картошку свою в город даем. Так они не очень. Привыкли к товарному, заевши. Крольчатина им уже не нравится, не надо им, вишь, кроликов. А лещ со щукой больно костлявы. И дичину не берут, утку там, тетерева, жестко им. А свинин годится, и кабан тоже, этих только дай. А наша-то свинина не то что с магазина. Другое качество. Вот мне сваты рассказали случай. Они, сваты, сапочки. А дело при мясокомбинате было. Тетка там одна на свиноферме работала, знакомая им. А у них как? Кто при ферме, тем своих животных держать нельзя. чтобы не занести заразу, ящер, чуму африканскую или чего-то. А она держала. Поросенок был у ней. И как-то изловчилась с фермы утянуть мешок добавки. Ну, слышали, наверное, на фермах свиньям в корм добавки сыплют. Она не знала, что им не одну дают, а комплекс. Взяла, что увядала, и стала той добавкой поросенка-то подкармливать. Он и пошел у нее расти, как на дрожжах. Мясо так его и раздувает. Все рос и рос, покуда на нем, на живом прямо, шкура не лопнула. Павел Павлович свел и развел над столом ладони, показывая, как лопнула на поросенке шкура. Кровята, говорили, так и брызнула. Для шкуры своя, оказывается, добавка полагается, чтобы эластичность повышалась. А у ней вона. А кто у вас сваты? Хорошие сваты. Он уж на пенсии, а она музейный работник. По краеведению. Статьи пишут. Давал Нине поглядеть. Название еще такое. О роли полотенца в будни и в праздники. Что говорить, хорошие сваты. На свадьбу детей столько гостей назвали. Оливье готовили в бетономешалке. Я про свинью-то, чтобы понятно было, какое оно в магазине и мясо. А этим кролик уже не то. Такие стали дети, переборчивые. А мальцы ничего еще, едят у нас, что дадут. Их Нина по этой части балует. Каких рахат-лукумов только не придумает. Вон сколько припасено. Павел Павлович поднялся со стула, распахнул дверцу морозильной камеры и выдвинул один из пластиковых ящиков. Он доверху был набит пакетами со свежезамороженной зеленью. Ледяная петрушка, укроп, стрелки лука. Не то. Павел Павлович ящик задвинул обратно и выдвинул другой. В этом, распределенные по прозрачным контейнерам, лежали давленная сахаром клубника, домашний сорбет и заледенелая, подернутая кристальной белизной малина. Рассыпчатая, ягодка к ягодке. Чтобы добиться такого сказочного вида, ее Нина, похоже, морозила разложенный на доске поштучно, как пельмени. Утром, выглянув в окно, Петр Алексеевич обнаружил, что мир точно Нинина малина, сплошь покрытый искристо-белым инеем. И деревья, и провода, и пожухлые местами под изморосью еще зеленоватая трава, и шиферная крыша сарая. Только черная земля на огороде заиндевела выборочно, пятнами. Часа два-три, и эта красота исчезнет. Петр Алексеевич ощутил в себе неописуемое чувство, поэтическое ожидание зимы. Такой зимы, какая представляется в рождественских фантазиях. Белый, пушистый, покатый, с кружащимися в воздухе хлопьями. Он вспомнил, как однажды рассуждал про снег его приятель Иванюта, поэт, заведующий складом при типографии Русского географического общества, где Петр Алексеевич занимал должность главного технолога. Иванюта говорил, что снег – это не напасть, не падение в испуг, беспамятство и пустоту. Снег – это мириады и мириады маленьких штучек, которые похожи на звезды. У них есть центр, ось симметрии и лучи. Они, представь себе, сияют. Из них можно вылепить бабу. Они хрустят под ногами, как огурцы. Рожденные нулем, они умирают на ресницах. Они располагают холодной водке и горячему огню. Под ними можно проспать до весны. Говорят, они убили динозавров. Они на самом краю видимого мира, но их подлинность не вызывает сомнения. Он был забавен, этот Иванюта. Некоторые его суждения запомнились Петру Алексеевичу крепко. Например, он утверждал, что единственная подлинная свобода художника – его самобытность. В отсутствии самобытности у художника всегда есть господин – любовь. Тот, кто лишен оригинальности, рабски подражает тому, кого любит. Освобождать его, разбивать цепи бесполезно, он тут же закует себя в другие. Петр Алексеевич задернул занавеску и, сладко потянувшись, неописуемое чувство приструнил. Придет зима, куда деться, еще и надоест. Позавтракав, собрались на старую льсту смотреть капканы. Когда обувались в прихожей, Павел Павлович указал Петру Алексеевичу на большой мешок для строительного мусора, лежащий в шкафу. Бобровые шкуры. 15 штук. Махрой пересыпаны. Угу. А что не сдаете? Ах да, вы же без лицензии. Не в этом дело. Павел Павлович распахнул входную дверь, открывая вид на заиндевелый цветник и вертящихся на крыльце кошек. Пошли, пошли. Он сапогом отогнал норовящую прорваться в дом банду. Профессор шкуры хочет взять. Там есть у него вроде кому щипать и мездрить. Хорошее дело, шубу жене справить. Все, что ли, ему? А я не знаю. У нас шкуры самовольные. Какая не захочет, та вернется. Уловить момент, когда Павел Павлович переставал быть серьезным и начинал скоморошить, Петру Алексеевичу удавалось не всегда. Иной раз доходило до недоумения. Немного поразмышляв о своеобразии человеческой натуры, Петр Алексеевич решил, что самобытность к лицу не одним только поэтом, после чего положил ружье на заднее сиденье машины и завел двигатель. Доехали без приключений, девясь сквозь стекла преобразившемуся за ночь и местами уже оттаившему пространству. Матки дважды кролившие, а я королей еще не резал. Что так? Они растут. Не знаю, в чем дело. Нету роста. Может, зерна им? Так зерном кормить в копейку встанет. А вы скажите сватам, чтобы у своей знакомой разузнали. Вдруг у нее прикормка поросячья завалялась, а? Сватам, а черт-то знает. На повороте с проселка в чащу Петр Алексеевич словно в первый раз увидел рощицу с изогнутыми причудливой дугой и в разные стороны склоненными березками. Пригнул зимой тяжелым снегом, теперь так растут. Оставили машину на прежнем месте. Прошли по лесу и с холма спустились к лугу. Луг блистал. Вершины трав, связанные провисшими паутинками, все еще были покрыты белеющим игольчатым инеем. И казалось, что воздух, колеблемый легким ветром, наполняет ледяной звон. У лозовых кустов ночью бобр не ходил. Капкан в воде был по-прежнему взведен и насторожен. На подходе к плотине Павел Павлович остановился и прислушался, после чего ускорил шаг. Петр Алексеевич слегка отстал, а Павел Павлович тут и вовсе припустил, снимая на ходу рюкзак и извлекая из него топор. Поспешил и Петр Алексеевич. В капкан у осины передней лапой угодил молодой бобр. Перевалившись под плотину, он упорно бился с железом, но тросик, привязанный к стволу, не давал ему уйти. Подоспевший Павел Павлович звезданул бобра обухом по голове, и зверь затих. Все, можно снимать капканы. Другие сюда не пойдут, у них оповещение. Переставив на озере сети, к обеду вернулись в Новоржев. От кристальной утренней сказки не осталось и следа. Линии проводов уныло перечеркивали белесое небо, оттаившая трава была вялой и скользкой. Голые деревья потемнели и сделались чернее прежнего. Ночной заморозок укрепил вчерашние намерения. На вечерней зорьке решили с болванами попытать счастье в Михалкино. Павел Павлович отправился с рюкзаком в сарай свежевать бобра. Собаки, запертые в вольере, учуяли звериный дух и зашлись истошным лаем. Петр Алексеевич отнес ружье в дом и поспешил следом за Павел Павловичем. Не столько в помощь, Павел Павлович прекрасно справится и сам, сколько из любопытства. Интересно взглянуть, в каком месте бобрового организма находится целебная струя. Из-за дверей сарая, перекрываемые лаем, раздавались голоса. Петр Алексеевич прислушался. А не бери в голову. Что делать? Так в природе заведено. Мы у него, а он у нас. Оперный театр. Как не бери, что ты его дразнишь-то, но что злобишь? Ты его или пристряли, или не забежай, раз он такой мстивый. И у него, поди, своей гордости есть и самолюбие. А ты из-под носа забираешь, кому понравится. Петр Алексеевич поднял взгляд. Над домом, очерчивая круг по широкой дуге, шел ястреб. Вы слушали радиоспектакль по рассказу Павла Крусанова «Плотина». В спектакле были заняты артисты Алла Еминцева, Александр Васильев, Юрий Елагин и Андрей Красавин. Звукорежиссер Алексей Худяков, музыкальное оформление Наталья Цыбенко, режиссер Светлана Каренникова.